Черноморский салат из зеленой фасоли. 2 чайные ложки кунжутного масла. 3 столовые ложки кунжута. 1 килограмм свежей зеленой фасоли. Половина красного сладкого болгарского перца. Половина зеленого сладкого болгарского перца. 2-3 зубчика чеснока. Половина лимона. 2-3 столовые ложки измельченных очищенных грецких орехов. 2-3 столовые ложки измельченного поджаренного арахиса. 2-3 столовые ложки очищенных семечек подсолнечника. 1-2 столовые ложки бальзамического уксуса. 1 пучок зеленого лука. 3-5 веточек зелени петрушки. 3-5 веточек зелени укропа. 1 столовая ложка соевого соуса. Зерна грецких орехов разломить на четвертинки. Слегка поджарить орехи, семечки подсолнуха и кунжута на слабом огне на сухой сковородке. Зеленую фасоль проварить на пару 7-10 минут. Сразу опустить в ледяную воду, чтобы фасоль осталась зеленой и хрустящей, и откинуть на дуршлаг. Отсушить фасоль на салфетке и положить в салатник. Сладкий перец нарезать тончайшими ломтиками и всыпать в салатник с фасолью. Зеленый лук нашинковать, положить в салатник. Зелень петрушки и укропа мелко нарезать. Чеснок измельчить. Засыпать в салатник. Цедру лимона натереть, добавить в салат. Заправить салат соком лимона, соевым соусом, уксусом, оливковым маслом. За 15 минут до подачи на стол посыпать орехами, семечками кунжута и подсолнуха.